Термометр. Утром Дим Димыч лежал в кровати, а вокруг него хлопотала мама. Она пыталась включить электронный термометр, но тот так и не заработал. Тогда мама пошла искать старый ртутный градусник. В этот момент Нолик и Симка неожиданно появились из-за будильника на тумбочке. «Что, Дим Димыч, заболел?» – поинтересовался Нолик. «Ну, можно и так сказать», – согласился мальчик и добавил. «У меня сегодня контрольная по математике». Симка сразу обо всем догадалась. «А ты не готов и не хочешь идти в школу?» Дим Димыч нехотя кивнул. «Симулируем, значит? Маму обманываем!» – завелась Симка. Мальчик стал оправдываться. «Я не обманываю, так притворяюсь немножко». «Ну ничего, термометр не обманешь», – пригрозила девочка Фиксик. Но Дим Димычу пришла в голову блестящая идея. «А если кончик термометра чем-то нагреть?» Нолик поддержал друга. «Дим Димыч, ты гений! А чем нагреть?» В этот момент из коридора послышался мамин голос. Фиксики превратились в винтики, а Дим Димыч – в очень больного человека с высокой температурой. «Вот, нашла. Ну-ка». Мама поставила градусник Дим Димычу под мышку. «Мам, что-то кушать хочется», – промямлил мальчик. Мама сочувственно посмотрела на сына и сказала: «Потерпи, солнышко, я приготовлю». И только она пошла на кухню, как Дим Димыч с Ноликом на плече выскочил из-под одеяла и помчался в ванную. Там мальчик включил горячую воду, потрогал ее и чуть не обжег палец. «О, горячая! Теперь у меня точно будет температура!» С этими словами Дим Димыч подставил термометр под струю воды. Тут в ванную прибежала Симка и с возмущением крикнула мальчикам: «Эй, вы что здесь творите?» Дим Димыч вытащил градусник из-под струи и посмотрел на шкалу. На ней было аж 42 градуса. Нолик охнул. «Ого! Да тебя с такой температурой сразу в больницу отправят!» А Симка потребовала, чтобы Дим Димыч немедленно стряхнул термометр. Мальчик согласился, но по другой причине. «Да, надо стряхнуть, чтобы температура была поменьше». Только Дим Димыч собрался исполнить свой план, как градусник выскользнул у него из рук, ударился о кафельный пол и, о ужас, разбился. Во все стороны разлетелись осколки стекла и капли ртути. «А-а-а!» – запаниковал Дим Димыч. «Вот тебе и а!» – передразнила его Симка. «Обманщик несчастный!» Нолик засмотрелся на блестящую капельку ртути, похожую на шарик. Он ткнул ее носком ботинка. Симка испугалась за брата. «Нолик, не трогай ртуть, она ядовитая, прекрати!» Девочка схватила брата за руку и посмотрела вверх на Дим Димыча. «И ты, Дим Димыч, не касайся ртути, это опасно, отравитесь!» Дим Димыч все еще был растерян. «А как же ее убрать?» «Позови маму, она поможет», – посоветовала Симка. Дим Димыч замялся. «Нет, маму не могу, она узнает, что я ее обманывал». «Может, лучше признаться?» – предложил Нолик. «Нет, не могу», – подумав, повторил Дим Димыч. «Ладно, другого выхода нет», – смирилась Симка. «Нолик, зови папуса и Масю». Нолика не пришлось просить дважды. Малыш тут же понесся за родителями, а Дим Димыча Симка отправила обратно в комнату. Папус и Мася примчались как экстренная помощь. Они надели защитные маски и достали из помогаторов пылесосы с длинными шлангами, чтобы собрать ртуть. От них не скрылся ни один, даже самый мелкий ртутный шарик. Наконец, вся ртуть была собрана в закрытые контейнеры. «Готово! Ртуть собрали!» – отчитался папус. «Теперь нужно будет ее обезвредить!» – добавила Мася. Дим Димыч понуро сидел на кровати, когда перед ним снова появились друзья Фиксики. «Все в порядке», – успокоила его Симка. «Ртуть убрали». Но мальчика волновала не только ртуть. «И стекло тоже?» – спросил он. «Нет, стекло не убрали», – ответила девочка Фиксик. Дим Димыч удивился. «Почему?» «Папус сказал, что это не наше дело», – объяснила Симка. «И пусть человеческий мальчик по поводу осколков сам со своей мамой разбирается». Тут Фиксикам пришлось спрятаться, потому что в комнату вошла мама. У нее в руках был поднос с завтраком. «А вот и я!» Начала она, но вдруг встревожилась, увидев сына. «Что с тобой?» Дим-Димыч понял, что больше тянуть нельзя, и честно сказал. «Мама, я разбил термометр». Мама разволновалась. «Разбил? Ты не порезался?» «Нет», — коротко ответил мальчик. «А ртуть не трогал?» — уточнила мама. «Нет», — повторил он также односложно. Мама почувствовала. Дим-Димыч что-то недоговаривает. «А где ты его разбил?» — продолжила расспрашивать она. Дим-Димыч сказал про ванную. «Что ты там делал?» — удивилась мама. Симка и Нолик из укрытия наблюдали за другом. Они поняли, что сейчас для него наступает самый важный момент. «Я хотел...» — Дим-Димыч с трудом подбирал слова и вдруг выпалил. «Хотел тебя обмануть, чтобы не идти в школу». Ему сразу стало легче. Он жалостливо посмотрел на маму и добавил. «Но я так больше не буду». «В каждом доме полно всякой химии. Для мытья посуды, для чистки унитазов, для борьбы с вредными насекомыми. Все эти вещества вредны для здоровья. Но некоторые люди этого не понимают. Попользуются каким-нибудь аэрозолем или ядовитой жидкостью и забывают даже руки помыть. А потом едят этими руками или трут ими глаза. Так ведь можно испортить желудок или зрение. А есть такие люди, которые вообще все норовят попробовать на вкус. Увидят незнакомую пилюлю или таблетку и тянут ее в рот. Ну так нельзя! Ведь отравитесь, эх, люди! Такие большие и такие неосторожные!»